18. Остаток недели у Абрамова выдался суматошным. Происшествия на участке случались одно за другим, но все же он нашел время для девичьего домика. Первый список из отдела кадров позволил точно установить, кто в день гибели сына Изместьевой работал в первую смену. Журавлеву Иван исключил из числа подозреваемых еще до ответа с завода. В этот день он сам видел ее в цехе химволокна. Во втором списке было расписано, кто в какую смену работал в день гибели Алексеева. Журавлева в этот день также работала. На удивление, быстро отреагировали на запрос в градостроительном отделе горисполкома. Иван съездил в управление архитектуры и получил поэтажный план девичьего домика. Предположения Агафонова подтвердились. Под подвалом общежития располагалось бомбоубежище, рассчитанное на кратковременное пребывание в нем 140 человек. К субботе Абрамов разгреб текущие дела и решил увидеться с Абызовой, попытаться у нее узнать о том, какие следы оставит после себя искусственное прерывание беременности. О встрече они договорились по телефону. Ивану показалось, что Абызова с некоторой неохотой согласилась увидеться, но это он решил из-за ее усталости к концу недели. Даже став взрослым мужчиной, Абрамов сохранил твердую убежденность в том, что друг никогда не предаст. Абызову он считал не только любовницей, но и самым настоящим другом, который придет на помощь в трудную минуту, как, например, по первому зову пришел бы на помощь он. Иван не представлял, что дружба может быть фальшивой, основанной на меркантильных интересах. Его знакомство с Абызовой началось с искреннего сострадания в ее глазах, когда он поранил ногу. Разве может такой человек таить камень за пазухой? Конечно же, нет, был уверен Абрамов. Абызовый же любовник, работающий в уголовном розыске, был нужен для подстраховки. Она уже долгое время вела двойную жизнь. Днем Абызова трудилась в больнице, была на хорошем счету у начальства. В свободное время она, скооперировавшись с Аркадием Абрамовым, спекулировала дефицитными вещами. Был у нее еще один тайный бизнес, в который были посвящены всего два человека. В первые дни знакомства Абызова прозондировала отношение Абрамова к спекуляции и решила, что в случае чего он заступится за любимую женщину и поможет выкрутиться из опасной ситуации. Приняв решение, она допустила Ивана к своему телу. Угроза увольнения Абрамова из милиции охладила ее чувства, а она, надо сказать, летом сама почти влюбилась в наивного здоровяка, с которым при других обстоятельствах было бы лестно пройтись по городу. Все встречные женщины позавидовали бы, но дело есть дело, и в какой-то момент Абрамов стал ей не нужен. Потом его звезда вновь поднялась, и Абызова сделала все, чтобы вернуть былые отношения. История с зародышами буквально взбесила ее. Мало того, что на работе приходилось заниматься женскими проблемами, так еще и любовник стал доставать расспросами что да как. Абызова встретила Абрамова настороженно. Прошлая их встреча едва не привела к ссоре. На этот раз все пошло гладко. Они выпили по бокалу вина, поговорили об уборке картошки и сельскохозяйственных работах. Врачей и медсестер из больницы Абызовой на следующей неделе отправляли в подшефный совхоз на уборку капусты. Безмятежность разговора прервала сама Абызова. Она решила убедиться, что история с зародышами для Абрамова или закончилась, или отошла на второй план. «За родышами вот какая картина вырисовывается», — охотно подхватил тему Абрамов. «Мы пришли к выводу, что их, так сказать, производят на свет не только женщины из девичьего домика, но и со всего завода «Химволокно». Если наши предположения правильные, то где-то рядом с девичьим домиком или в нем самом должен быть абортарий, помещение, где происходят роды. Под девичьим домиком есть бомбоубежище. Почему бы абортарию не располагаться там?» «Ты под словом «абортарий» что подразумеваешь? Клинику, что ли?» Иван, вернувшийся к интересующей его теме, не заметил, как в голосе любовницы проскользнуло нескрываемое презрение. С таким презрением профессиональный автослесарь спрашивает у автолюбителя, приехавшего на станцию техобслуживания: «Сам, что ли, карбюратор регулировал или соседа по гаражу попросил помочь?» «Ах, соседа, тот-то я вижу, что поплавок так отрегулировали, словно рыбу собрались ловить». «Вот об этом я и хотел поговорить», — продолжил Абрамов, не заметивший перемены в настроении хозяйки. После заданных им вопросов у Абызовой окончательно испортилось настроение. «Я предупреждала тебя, — сказала она, — что дома не желаю говорить о работе. Если тебе нужна консультация по этому поводу, то обратись в клинику, где производят аборты, а не ко мне». — Ты же сама спросила про зародышей, — удивился Иван. — Чего тебе стоит ответить на пару вопросов? — Если нам не о чем больше говорить, то давай на сегодня все закончим. У меня, честно говоря, голова разболелась. Абрамов пожал плечами, пошел в прихожую. Перед тем, как выйти за дверь, привычно чмокнул любовницу в шею, прошептал: — Извини, я опять все испортил. По дороге домой ему вспомнилась дряблая кожа на шее Абызовой, ее руки с проступившими венами, грудь, утратившая свою упругость и привлекательность. «Если нам больше не о чем поговорить, то зачем она мне сдалась?» — вдруг осенила его. «Настя во всех отношениях более привлекательная женщина. Она не дергается: об этом буду говорить, а об этом нет. Если между мной и Абызовой утратилась душевная связь, то надо трижды подумать, встречаться нам в следующий раз или нет». Если бы не знакомство с Журавлевой, Иван не спешил бы рубить с плеча и по результатам двух неудачных встреч принимать скоропалительные решения. Но у него была Настя, девушка безупречной красоты и обаяния. В воскресенье утром к Абызовой заглянул Аркадий. Она пожаловалась ему на старшего брата. «Он идиот», — убеждала она делового партнера. «Вбил себе в голову мысль о каких-то зародышах, и теперь каждую встречу трясет меня, расспрашивает что да как. Если еще раз заведет о них речь, то я его выгоню к чертовой матери». «Это ваши дела», — не стал дослушивать стенания хозяйки Аркадий. «Я тебя с ним не знакомил и к твоей кровати его не подталкивал. Ты с самого начала должна была понять, что у него ограничен кругозор. Если он за что-то новое ухватится, то пока не разберется, интерес к этому явлению не утратит. С Иваном поступай как хочешь, а мне вот что скажи. Где 6 шкурок норки, которые привезли из Прибалтики? Почему они прошли мимо меня?» «Какие норки?» «Ты-то тут при чем?» — возмутилась хозяйка квартиры. «Это мне меха привезли, а не тебе». «Погоди», — остановил собеседницу Аркадий. «Не я ли за эти шкурки финские сапоги по бросовой цене продал?» «Ну и семейка у вас», — воскликнула Абызова. «Один на зародышах помешался, другой за 6 шкурок норки удавиться готов. Деграданты вы, одним словом!» «Кто?» — не понял Аркадий. «Деграданты? Это кто такие?» «Все, проехали, у меня на сегодня лимит на ответы исчерпан». Аркадий перевел разговор на более безопасную тему, успокоил Лобызову как мог. — В другой раз со шкурками не мухлюй, — шутя сказал он на прощание. Выйдя на улицу, Аркадий нашел телефон-автомат, бросил в щель монетоприемника 2 копейки. На том конце провода ответила девушка. Аркадий пригласил ее в гости. Она с радостью согласилась. «Видит Бог, я не хотел», — пробормотал младший Абрамов, повесил трубку и поехал домой. Девушка, которой позвонил Аркадий, была его давней знакомой. Она приехала к нему вечером, приготовила ужин, выпила водки и уже собиралась утащить хозяина в кровать, как Аркадий неожиданно сказал. — Погоди, дело есть. Ты, как я вижу, только порозовела от спиртного. Руки еще не трясутся. Поможешь мне приятеля разыграть, а то он слишком серьезным стал в последнее время. Бери ручку и пиши. — Здравствуйте, Ника. Меня зовут Светлана Абызова. Ваш муж Иван — мой любовник. — Разве такое имя Ника может быть? — спросила девушка, оторвавшись от письма. — Я ж сказал тебе, что это шутка. Ты пиши, ни о чем не спрашивай, а то опять придется ночью такси ловить. Приготовилась? Поехали дальше.